Меня позвали к Юнсану, буддийскому монаху, о котором я уже упоминал. Так мы впервые увидели друг друга. Он отослал всех слуг и даже Кима, и мы, оставшись совсем одни в тускло освещенной комнате, расположились на толстых циновках. Боже милостивый, что за человек был этот Юнсан? Что за ум? Он старался проникнуть мне в самую душу. Он многое знал о других странах. Он знал то, что никому другому здесь и не снилось. Верил ли он в басню о моем происхождении? Разгадать это было невозможно. Лицо его всегда оставалось непроницаемым, словно оно было изваяно из бронзы. Только Юнсан знал, о чем думает Юнсан. Но в этом бедно одетом, тощем человеке со впалым животом я почувствовал истинного владыку и всего дворца, и всего государства Чосон. И он, ничего не сказав, прямо дал мне понять, что я могу быть ему полезен. Быть может, это подсказала ему госпожа Ом. Я предоставил Хендрику Хэмилу разгадывать эту головоломку. Сам я ничего не понимал, да и не стремился понять, так как всегда жил только настоящим и предоставлял другим строить предположения и терзаться беспокойством перед будущим. Меня призвала к себе также госпожа Ом, и неслышно ступающий евнух с жирным лоснящимся лицом повел меня по тихим пустынным залам дворца к ее покоям. Она жила окруженная роскошью, как и подобает принцессе, в собственном дворце, опоясанным купами столетних карликовых деревьев, каждая из которых едва доходила мне до пояса, и водоемами, в которых плавали лотосы. Бронзовые мосты, столь легкие и изящные, что они казались изделиями ювелира, были перекинуты над водоемами, а бамбуковая роща отделяла приют принцессы от остального дворца. Голова у меня шла кругом. Я был простой матрос, но женщин я знал хорошо, и, получив приглашение от госпожи Ом, почувствовал в этом нечто большее, чем простое любопытство. Я слышал рассказы о простолюдинах, любовниках королев, и спрашивал себя, не выпало ли мне на долю доказать миру правдивость этих историй. Госпожа Ом не стала тратить время попусту. Ее окружали прислужницы, но их присутствие значило для нее не больше, чем присутствие лошадей для возницы. Я опустился рядом с ней на мягкую толстую циновку, которая делала комнату похожей на огромное ложе. И нам подали вино и сладости на низеньких столиках, инкрустированных жемчугом. Боже милостивый, мне достаточно было взглянуть ей в глаза. Но обождите, поймите меня правильно. Госпожа Ом отнюдь не была глупа, как я уже сказал, мы с ней были ровесниками. Ей исполнилось уже 30 лет, и она держалась, как подобало ее годам. Она знала, чего она хочет, и она знала, чего она не хочет. Вот почему она еще не была замужем, хотя дворцовая клика пускала в ход все средства, а при восточных дворах их бывает немало, чтобы заставить ее стать женой Чон Мон Дю. Он принадлежал к младшей ветви династии Мон Дю, был очень неглуп, и так жадно рвался к могуществу, что внушал опасения даже невозмутимому Юнсану, стремившемуся сохранить за собой всю полноту власти и держать двор и всю страну в равновесии. Именно Юнсан и вошел в тайный сговор с госпожой Ом и спас ее от брака с ее двоюродным братом Чон Мон Дю, использовав ее для того, чтобы подрезать своему врагу крылышки. Но довольно об этих интригах. Еще очень нескоро узнал я все это, отчасти от Хендрика Хэмилла, делившегося со мной своими наблюдениями и выводами, а главным образом от самой госпожи Ом. Госпожа Ом была истинным цветком среди женщин. Подобные ей рождаются редко, не чаще, чем два раза в столетие.